Глава 26. Борис Распутин. Окна кабинета господина Распутина выходили прямо на Москву-реку. Это здание он зубами выгрыз у одного банкира. Теперь тот ему постоянно встает поперек горла. Вот и в этот раз банк «Русстандарт» просит такой залог под кредит, что у Распутина сжимается челюсть от злобы. Стоил ли красивый вид таких проблем с банком, что башляет им кредиты на закупку материалов уже много лет? Но... «В общем, они хотят 30 миллионов залог», — зевая продекламировал его помощник, поднявшийся по первому зову короля. «Залог размером с кредит», — вперевая взгляд в него заметил Распутин, постукивая пальцами по полированному столу из дуба. «Они хотят вырыть себе могилу?» «Нам. У директора давно слюнки текут и на это здание, и на наш, то есть ваш комбинат». «Покажи пальцем, у кого не текут. Что насчет его директора, этого Дроздова? Ты накопал что-нибудь?» Он ведет активные дела с шайкой Борзовой, часто снимает девочек в его казино. Быстро просматривая бумаги, отчитывается помощник. На самом деле он знает все наизусть, просто смотреть в глаза Распутина не хочет. Порой кажется, что на дне глазных яблок сидят черти, помешивая для тебя котел с кипящей кровью. Этого мало. Так многие развлекаются. Нет, вы не поняли. Все же поднимает взгляд помощник, который порой при начальнике забывает, что когда-то служил в милиции. Да, даже имя. Иван. Распутин таких и подбирал, верных как собак, только верных не боссу, а звонкой монете. Вряд ли кто-то платил бы больше. Он, между прочим, недавно дом себе в Подмосковье отгрохал. Жена довольна, а как добываются деньги на ее комфортную жизнь, ее не волнует. Знал бы Иван, что она спит с соседом, не стал бы так радоваться ее заискивающим улыбкам и отвлекающему минету. Что я не понял? Он реально снимает девочек, маленьких, несовершеннолетних. Распутин откидывается на стуле, расслабленно, довольно. Смотрит на реку и думает, что этим увлекаются многие старики. Он и сам не сказать, что выбрал опытную. Свежее мясо всегда привлекательнее ходовых мокрощелок. Из нее можно слепить все, что вздумается. Научить принимать член в такой позе, какой нравится именно ему. Она еще и благодарить потом за это будет. Распутин наклоняется, берет трубку и совершает один звонок. И знает, что уже завтра на его столе будет лежать видеозапись того, как Дроздов пялит девственницу. Очень скоро вопрос о кредите решится сам с собой. «Иван, там Машаров ждет?» «Ждет, конечно». «Пусть зайдет, раз ждет». Иван кивнул, быстро собрал свои бумаги, допил коньяк, который вряд ли когда-то сможет себе позволить, и вышел из кабинета. После чего в него зашел крупный, лысый мужчина. Правда, вид у него был совсем не грозный, скорее виноватый, но он знал, что бы ни сказал, что бы ни сделал, место потеряно. «Ты решил проблему?» «Да, он орал, как резанный». Воодушевляется лысый, но Распутин ловко встает из-за стола, махнув рукой. Ему это неинтересно. «Не найдут?» «Там не находят». «Отлично, теперь с тобой». Медленно подходит Распутин к лысому и быстро и неожиданно бьет в солнечное сплетение. «Какого хуя, утырок ты пензенский? Я был не в курсе о том, что моя невеста сует свой язык белобрысому пидору». «Понимаете?» — начинает оправдываться лысый, но ему прилетает снова. «Вы сказали сообщать только о важных вещах». «Это и было важным. Меня не интересует, в каком кафе она жрет, а вот с кем — очень важно. Сечешь?» «Секу». «Вот и отлично! Пиздуй работой!» Лысый резко выпрямляется, несмотря на боль, и улыбается во все свои выбитые на ринге зубы. «Не уволите меня?» «Нет, конечно!» Проходит магнат к окну и слышит за спиной радостный хлопок двери. «Он что, дебил увольнять людей, которые столько знают?» «Нет, он не дебил!» «Иван!» Дает он указание помощнику. «Дай Машарову расчет!» «Окончательный?» «Да! Не забудь премию выплатить!» Когда Иван отключается, Распутин набирает Нине, с которой сегодня планировал провести ночь в квартире, где она теперь будет жить. Девушки же любят красивые жесты. Но на прошлый красивый жест она обижается до сих пор и упорно не берет трубку. Ей, видите ли, не понравилось, что в театр пришлось идти самой. Это при том, что Распутин сказал, что утром летит в Якутск, до которого на самолете из Москвы, между прочим, 9 часов. И как бы он успел вернуться к 6 вечера? «Не звоните мне больше!» Крикнула она в трубку, когда Распутин все-таки смог дозвониться с пятой попытки, а потом расплылся в короткой, почти незаметной ухмылке. «Ну что ж», — подумал он, — «когда женщина кричит слишком громко, ей можно заткнуть рот. Особенно приятно делать это хером».